Глава 35. Шесарса метнулась ко мне молнией, следом Шеарса, а за ними уже Валинзи с подносами. От подносов ноги не очень быстро избавились, сгрудив принесенное на низкий столик и обступили меня, сидящую на кровати. При этом сверкали глазами не хуже драконов, и рты у охраны были открыты. Правда, я не придала этому значения сразу. «Доброе утро, девушки!» Вежливо поздоровалась я и с наслаждением потянулась. В животе заурчало, и я живо поинтересовалась. «Завтрак, да? Как же вы вовремя?» «Вы...» — начала было Шеарса, но быстро исправилась под моим укоризненным взглядом. «Ты сидишь?» «Сижу», — кивнула я, улыбаясь и совершенно не понимая, к чему вот это траурно-изумленное выражение лиц. «И умираю с голода, кстати. Что есть, то есть». Подтянув простыню, в которую укуталась повыше, я села и, придерживая тонкую ткань под мышками, свесила ноги с края кровати. Шеарса ахнула, выставив перед собой руки, словно собиралась меня ловить. «Да что вы все такие нервные с утра?» Недоуменно передернула я плечами и встала на ноги. «Ах!» Раздалась хором. «Ты ходишь!» Прошептала Шеца, и это уже начало немного раздражать, но и смешило почему-то. Вообще, я чувствовала какой-то небывалый прилив легкости, энергии, просто хорошего настроения. Хотелось танцевать, смеяться, шутить. Но и есть хотелось тоже, зверски. «Да-да, я хожу, причем хожу в душ, а когда вернусь, я есть еду», — сообщила с улыбкой. Но ногини, похоже, шутку мою не оценили, ну и ладно. Прошлепала в умывальную, и когда оглянулась с порога, обозрела их застывших, все в тех же позах с открытыми ртами. «Юрита, да что не так?» «Мы не принесли завтрак», — как-то обреченно проговорила Шеарса, и остальные уставились на нее с надеждой, словно у них плохие новости, но они не знают, как мне их сообщить. Я пожала плечами. «Ну, ничего, бывает. Тогда план меняется. Я по-быстрому приведу себя в порядок, а потом мы пойдем и отыщем что-то съестное, ладно?» «Мы принесли драконью чешую», — все тем же тоном умирающей проговорила Шеарса. «И лунные камни, и сок ишаки, и воду», — добавила Шеца. «Хм, только и смогла сказать я. А я могу поинтересоваться, зачем?» «Сперва мы собирались обмыть тебя и перенести в твою спальню. Затем обложить лунными камнями и драконьей чешуей. И дать немного воды». А это обязательно?» Что-то меня не сильно прельщает перспектива проделывать эти странные ритуалы, в то время как тело просит танца, а душа – песни. А сама я при этом мечтаю о хорошо прожаренном бифштексе и омлете с грибами, и пирожках со всеми возможными начинками, и бубликах. Саламандр, пламень нестабильный, напомнил. «Судя по твоему виду, нет», – покачала головой Шеарса, хмурясь. «А что с моим видом не так?» «Ты выглядишь здоровой». «Спасибо, что заметили. Чувствую себя тоже». «Агни», — пробормотала Шеарса, — «близость с драконом болезненна». «Разве?» Я вспомнила резкую, острую боль, предшествующую очень длительному, ни на что не похожему удовольствию. «Подумаешь, да она как-то сразу и забылась. Ну уж не настолько, чтоб лежать потом пластом, обложившись лунным камнем и драконьей чешуей, и обтертой соком ишаки», — напомнила Айриш. «Вот не знаю, что это, но звучит гадко», — поделилась я впечатлениями. «Обычно восстановление занимает несколько дней, но, учитывая вовремя принятые меры, слабость проходит уже спустя несколько дней», — пробормотала Шеарса. «Принятые меры — это вот все». Я махнула рукой в сторону столика с грудой всего перечисленного, а также какими-то тряпками, полотенцами. «Увы, ногини не шутили. Съестного они и правда не принесли ни крошки». «Не только. Дракон никогда не остается с Альтессой на всю ночь, чтобы его близость не провоцировала...» «Я озарделась. Вот, значит, почему он ушел. И если поднапрячься и вспомнить, что происходило ночью, вроде как порывался уйти раньше. Я сама не пускала. Несколько раз причем. Ророк, стыдно-то как. Значит, все эти драконьи традиции мы обсудим позже, хорошо?» — кивнула я. «Пожалуйста, никакой чешуи ко мне не надо. Я мыться и одеваться, а вы, если не сложно, раздобудьте чего-нибудь поесть, ладно?» «И побольше. И желательно мяса. И бубликов». Ноги не переглянулись. «Бубликов? Подойдут и пончики, но все равно главное – мясо». «А я говорила, она истинная праори. Торжествующе воскликнула Айриш и широко улыбнулась. «Обещанная!» – добавила она с трепетом. Шесар метнул на нее полный негодования взгляд, после чего Ваолинзи подули себе на плечи и этот жест повторили Ваолинзи. «Чтобы не сглазить», – пояснили мне, и я, стараясь сохранять серьезный вид, кивнула. На этой оптимистичной ноте я уже готова была скрыться в пещере, но вслед мне прозвучало. «Ложе убирать? А это... а надо?» Я обвела взглядом гостиную. «Вроде как оно мне здесь не мешает. Это тоже связано с этими драконьими традициями?» Ше Арса улыбнулась. «Для всех ты Альтесса. Альтесс драконы могут навещать ночью лишь раз в месяц. Таков закон». Вот чего мне стоило сдержать гаденькое хихиканье и не потереть мстительно ладошки, только я знаю. «Однозначно убирать», — с широкой улыбкой возвестила я.